280. Гуру. Призыв под знамена владыки Майтреи звучит над планетой, и многие ответствуют. Пробуждающиеся сознания звучат на пространственный зов. Темные ненавистники мира, сторонники тьмы, останутся за бортом жизни и в строительстве светлом не примут участия. И не они, но светлые встанут у руля. Так произойдет смена направления от тьмы к свету на всем пространстве планеты, и обещанная победа света будет утверждена повсеместно.